Глава 69.1. Охота на Архангела, часть 4. Вы регрессор в своем первом регрессе. В первый раз, когда он решил вернуться, Ючин Хёк подумал, что ему предоставлена прекрасная возможность, выжить в сценарии, имея больше информации, чем все остальные. Вы регрессор в своем втором регрессе. Когда он решил вернуться во второй раз, он начал думать, что эта жизнь не будет такой легкой, как он думал, и, увидев, что его товарищи снова и снова умирают. После потери человека, которого юноша так сильно любил, Ючин Хёк наконец понял, что ему суждено было испытать такую же боль еще много раз в будущем. Поскольку ценой обладания большим количеством информации, чем кому-либо еще, он должен был потерять своих драгоценных товарищей много раз. Вы регрессор в своем третьем регрессе. Во время своей третьей попытки он подумал, что, возможно, это было проклятие. Сколько еще жизней, как это, я должен пройти? Ючин Хёк понял, что, если он хочет достичь конца всех сценариев, ему нужно уничтожить свои эмоции, что он не должен жить своей жизнью. И поэтому он решил стать не Ючин Хёком, а регрессором. Четвертый раз, пятый. Сроки, которые он мог испытать, но неожиданные чьи-то слова не позволили ему снова регрессировать. Возможность регрессировать в любое время – это то же самое, что больше не иметь смысла умирать. Однако отсутствие смысла в смерти означает то же самое, что и исчезновение ценности жизни. Ючин Хёк, тебе нужно проснуться. Здесь я говорю о том, что не следует ошибочно полагать, что все станет лучше, если повторять все снова и снова. Вот почему Ючин Хёк решил не регрессировать. Он отказался от нескольких новых жизней, где мог начать с более высокой точки зрения, обладая более полезной информацией, чем раньше. Вы вошли на средний остров номер 3. Вместе со слепительными лучами света он наконец прибыл на средний остров номер 3. Участники, прибывшие рядом с ним, оглянулись и пробормотали про себя. Что это за место? Разве мы не должны были направиться прямо на главный остров? Ючин Хёк просто обнажил свой меч. Скрытый сценарий. Похищение модификатора начался, и тогда началась бойня. Неистовый шторм света меча малинового цвета отрезал головы созвездий. В клинке Ючин Хёка не было ни единого колебания. Он вырезал сердца воплощения и разбивал головы, атакуя в спину убегающих созвездий. Вы получили слог от модификатора созвездия Ворон Мрачного Ночного Моря. Вы получили слог от модификатора созвездия Тактик на пляже. Здесь было несколько якобы жестоких врагов, противников, с которыми было бы трудно бороться, если бы он находился в исходном витке третьей регрессии. Однако Ючин Хёку удалось победить их довольно легко. Книга-газета-журнал «Слабость скорпиона березового дерева» находится ниже его хвоста. Книга-газета-журнал «Вы должны атаковать суверена полумесяца несколько раз, пока звездный свет на его голове не угаснет». Ючин Хёк из оригинального сюжета не знал бы этой информации, если бы все развивалось в прежнем ключе. Он мог получить эти данные только после прохождения 4-й, 5-й, 100-й и даже 1000-й регрессии. Вы получили слог от модификатора созвездия Скорпион Березового Дерева. Вы получили слог от модификатора созвездия Суверен Полумесяца. Ючин Хёк 3-й регрессии знал всю информацию о будущем, которой он еще не жил. Книга-газета-журнал Хан Суюн. Записи 1863-й регрессии, 1-я. Книга-газета-журнал Хан Суюн. Записи 1863 регрессии, последняя. Это было все благодаря записям 1863 регрессии в далеком будущем, которые он мог бы испытать, если бы жил так, как изначально предназначалось для него историей. Фу-у-у. Менее чем через час окрестности Ючин Хёка стали смертельно неподвижными. Стоп. Он закончил жизнь последнего оставшегося созвездия и продолжал двигаться дальше. Однако не только для быстрого завершения этого сценария. Пройдя немного, молодой человек наткнулся на поле битвы, пропитанное кровью. Плодородный лес. Его приветствовали бесчисленные трупы тел воплощения. Эта зрелищная бойня казалась делом какого-то человека. Собирая необходимые слоги модификатора, Ючин Хёк преследовал его по следам резни. Ему не потребовалось много времени, чтобы обнаружить гигантский кокон, по-видимому, окрашенный целиком в черный цвет. Он сразу понял, что это за штука. Монстр, созданный Эдемом. Верно, это был не что иное, как кокон Михаила. Он появился только после того, как Архангел был убит кем-то, когда он был в середине преображения короля демонов. Довольно скоро он обретет новую жизнь и выйдет из этой скорлупы. Также, как после смерти Ючин Хёк мог начать свой следующий ход. Если бы было одно различие, Михаил потерял бы часть своих воспоминаний всякий раз, когда он возвращался к жизни. Так называемое зло, созданное для устранения зла. Существование Михаила было причиной, по которой Ючин Хёк никогда не мог дружить с Эдемом. Когда шел моросящий дождь, Ючин Хёк обыскал окрестности кокона. Михаил оказался в этом состоянии, потому что кто-то сумел победить его. Вскоре после этого Ючин Хёк обнаружил фрагменты историй, принадлежащих довольно могущественному королю демонов. Кто-то сражался здесь с Михаилом и, казалось, был серьезно ранен. Следы этих историй светились яркими белыми лучами даже в слабом, размытом тумане дождевой воды. Они принадлежали существу, с которым Ючин Хёк был хорошо знаком. СКРР. Он все еще ходил вокруг, когда кокон Михаила начал заметно дрожать. Он испускал эту мрачную, влажную ауру, когда его вершина начала раскрываться. Ючин Хёк нахмурился. Уже темные эмоции быстро проникали в пурпурный туман. Обнаженная фигура Михаила, преобразованная в совершенно новое тело воплощения, медленно раскрылась внутри кокона. Ючин Хёк приготовился сбежать отсюда. Демонический король. Спасение. Действительно, он бы покинул это место, если бы не эти слова. Ючин Хёк немного поколебался, прежде чем приблизиться к полуоткрытому кокону. Михаил, все еще не полностью живой, он лежал без сна в этой скорлупе. Вспышка. Глава 69.2. Охота на Архангела. Часть 4. Веки Михаила двигались и широко открывались, когда он сосредоточил взгляд на клинке Ючин Хёка. «Если ты поспишь немного дольше, будет лучше для всех». Стаб. Его версия чистой энергии белой звезды проникла прямо в сердце Михаила. Все еще слабое тело воплощения, которое не активировало трансформацию короля демонов или трансформацию ангела, начало разрушаться от вероятности второго поколения. Гувах. Вы убили 177-е тело воплощения короля порочных ангелов. Кокон Михаила быстро уменьшился в размерах и вернулся к своему первоначальному состоянию. Теперь ему предстояло переродиться в 178-м теле воплощения. Системная туманность Эдем проявляет враждебность к вашим действиям. Созвездие Писарь Небесный смотрит на вас. Ючин Хёк встретился с падающим с неба взглядом и заговорил. Я говорил тебе это раньше, не так ли? Я буду тем, кто убьет Ким Дакчу. Прекрати свои ненужные действия. Небо ничего не сказал в ответ. Ючин Хёк вложил клинок в ножны, и его шаги поспешили прочь от осколков, разбросанных по лесу. После того, как он исчез на лесной тропе, рядом с коконом Михаила появилась маленькая тень. Коротко стриженные волосы аккуратно тряслись под толстовкой черного плаща. Хозяин тени ярко улыбнулся, обнаружив все предметы, выброшенные поблизости. Да, сесть на хвост главному герою было наилучшей идеей. Хан Суюн поспешно сунула вещи в карман, счастливо хихикая. В любом случае, этот парень-регрессор просто не понимает ценности предметов. Созвездие черный огненный дракон бездны бессловесно смотрит на осколки историй, разбросанные по земле. На что ты смотришь? Хан Суюн поднял фрагменты, на которые указывал черный огненный дракон бездны, и затем выражение ее лица мгновенно ожесточилось. Вы приобрели фрагмент истории «Король мира без королей». Разве это не? Звездный поток был благословлен бесчисленными типами историй, но она знала только об одном человеке, который обладал историей с таким названием. Она оставила вещи, которые собирала, и быстро побежала в направлении, куда исчез Ючин Хёк. Я умру от рук Ючин Хёка. Дакчаси. Через 3 часа Ючин Хёк убьет меня. Дакчаси. Я быстро поднял голову и дал свой ответ. Да, Юсанаси. Как долго ты будешь так ошеломлен? Это не похоже на тебя, Дакчаси. Я не ошеломлен. Я действительно думаю о некоторых вещах. И о чем же? О том, как убедить его. Честно говоря, я не был уверен в этом. Ючин Хёк, пришедший сюда, чтобы убить меня, не был тем Ючин Хёком из путей выживания, которые я читал более 10 с лишним лет своей жизни. Тот, кто шел ко мне сейчас, был Ючин Хёком, который понял, что он просто персонаж истории, точно так же, как Ючин Хёк из 1863 регрессии. Это из-за твоей вины. Иногда мне казалось, что Юсана может открыто читать мои мысли, а прямо сейчас она тоже могла бы это сделать. Нет, это не так, это то, что я должен сделать. Сила плода добра и зла терзает вашу совесть. Вполне возможно, что это чувство было вызвано плодом добра и зла. Значит, это может быть не мое чувство вообще. Однако я все еще верил, что это путь, по которому я должен идти. Анна Крофт, поддерживая меня во время нашего путешествия, обратилась ко мне. Мы должны прибыть в центр острова в ближайшее время. Я кивнул в ответ. Центр острова, местоположение портала, по которому вы перейдете к следующему сценарию, а также место, где я встречусь с Ючин Хёком через 3 часа. Я не хочу вмешиваться в будущее, которое ты выбрал сам, но результат моего предвидения не так легко изменить. Ты пытаешься меня сглазить, я просто пытаюсь быть честной с тобой. Если ты не хочешь умирать, тебе будет лучше найти слог я и перейти к следующему сценарию. Я сознательно предпочитаю не идти. Есть история, которую я должен рассказать этому парню. История, которую я все время откладывал, и я определенно должен был обсудить с ним. История. Король-завоеватель действительно знает, как слушать истории. Если он не станет этого делать, мне придется его заставить. Анна Крофт некоторое время молчала. Должно быть, девушка думала о чем-то, когда ее глаза смотрели на черновато-голубое ночное небо над головой. Несколько созвездий смотрели на нас сверху вниз. Я уверена, что ты уже знаешь это, но хорошо, что ты не можешь убедить каждого человека. Она была пророком. Вероятно, она сталкивалась с такой же ситуацией, как и я, много раз прежде. В конце концов, она достигла этого места, обманув Селену Ким и обманув Ирис, не так ли? Я думаю, что мы должны говорить такие вещи только после того, как попробуем все, что в наших силах. Человек должен нести бремя, столь же весомое, как будущее, которое он видит, ты же знаешь. Центр острова можно было увидеть на расстоянии, и гигантский портал, ведущий к следующему сценарию, был там. Анна Крофт убрала свои поддерживающие руки от меня и заговорила. Ну вот мы и добрались до своей цели. Она собрала все слоги модификатора и была готова пройти через этот дверной проем. Вскоре она продолжит шагать к цели, которую искала. Как только я отвернулся от нее, девушка окликнула меня. Ким Дакча. Не как созвездие демонический король спасения, а как Ким Дакча. Она звала меня именно так. Моя цель – сменить хозяина этого звездного потока. Сразу же меня охватило это неудобное чувство, потому что я мог сказать, что она собиралась сказать дальше. Тогда какова твоя цель? Я знал это. Мне действительно нужно ответить тебе. Я чувствую, что только после того, как услышу твой ответ, я смогу окончательно решить, оставить тебя в живых или нет. По сути, она поставила меня в известное положение, помогу ли я в ее стремлении к ее цели или вместо этого стану помехой. Если бы она подумала, что я стану последним, то, не колеблясь, предпочла дисквалифицировать меня здесь и сейчас. Я спокойно посмотрел ей в глаза. Было бы хорошо сказать ей, что я действительно хочу в этом мире. Раз она пророк, сможет ли она меня понять? Я, к сожалению, даже прежде чем я смог полностью открыть рот, чей-то голос прервал меня. Его цель – увидеть конец некой незначительной истории. Холодный гнев пронизывал этот голос, и я знал этот голос лучше всех. Глава 71. История, которой нельзя поделиться. Часть 1. Выражение лица Анны Крофт мгновенно ожесточилось, и она хитро вытащила свой короткий меч из-за спины. Король-завоеватель, полностью игнорируя ее, Ючин Хёк заговорил, делая большие шаги, чтобы приблизиться к нам. Вы двое, кажется, прекрасно ладите. Испытываете ли вы чувство товарищества из-за того, что вы оба знаете о будущем? Но ведь ты также знаешь информацию о будущем. То, что я испытал, не будущее. Ку-гу-гу-гу-гу. Это просто вещи, которые произошли. Это прошлое. Вещи, которые произошли, сказал он. Ючин Хёку пришлось пережить историю, которую я прочитал, и в то же время приветствовать тысячи погибших. Как будто, чтобы ответить на все те годы, которые он провел, черный демонический меч, который парень удерживал в руке, начал злобно кричать. Анна Крофт взглянула в мою сторону. Я ответил ей, ты должна идти. Этот парень пришел ко мне, а не к тебе. Я молюсь, чтобы услышать твою конечную цель из твоих собственных уст в следующий раз, когда мы вновь встретимся. Оставив позади эти слова, она бесследно исчезла через портал. У Анны Крофт точно не было причин оставаться здесь. В конце концов, она выплатила свой долг более чем достаточно, оказав мне помощь. Ючин Хёк не пыталась помешать ей уйти. Если бы это был любой другой раз, он упорно преследовал бы девушку и отрезать ей голову, но не сегодня. «Ючин Хёк!» — крикнул я ему. Но он не смотрел на меня. Нет, он просто смотрел на пустой, открытый рот портала. Итак, я окликнул его еще раз. «Пожалуйста, хотя бы послушай, что я скажу. Ты когда-то называл меня своим товарищем, не так ли?» Он перевел взгляд на меня и медленно обнажил меч. Это было в прошлом. Ледяной гнев, пронизывающий его голос, не был тем, что я мог с готовностью принять. Уникальный навык, точка зрения всеведущего читателя активирован. И вот, я сделал еще один шаг в проклятие всеведения. Ваше понимание соответствующего персонажа отсутствует. К сожалению, внутренние мысли Ю Чин Хёка не позволили мне попытаться шпионить, как будто утверждая, что человек перед моими глазами больше не был тем парнем, которого я знал все это время. Я уже могу догадаться, о чем ты хочешь поговорить со мной. Это, вероятно, о вашей книге. Благодаря этой книге ты заглянул в мою жизнь и использовал меня как свое развлечение. Есть что-нибудь еще, что я должен знать? Я не мог высказать никаких оправданий, потому что это все было правдой. То, что я делал, ничем не отличалось от того, что делали другие созвездия. Я знал это. Я определенно сделал нечто подобное. Но было ли чувство предательства всем, что он чувствовал? Ваша степень понимания текущего персонажа постепенно увеличивается. Ю Чин Хёк ждал меня, как будто он был судьей, который искал эту еще не обнаруженную возможность, чтобы подставить меня еще сильнее. Жаль, я понятия не имел, что здесь сказать. Его эмоции нахлынули на мою голову и мгновенно наполнили ее до отказа через точку зрения всеведущего читателя. Все тексты, которые я знал, постоянно переписывались совершенно чуждыми мне словами. Слова, которые я должен был сказать, слова, которые я хотел сказать, все они были похоронены под обрушившимися черными волнами эмоций, а затем его меч двинулся. Даже в тот момент это все еще не казалось мне реальным. Действительно, это было слишком сюрреалистично, что он забудет обо всех тех случаях, когда мы выжили вместе, и попытается убить меня прямо здесь. Плод добра и зла влияет на ваши эмоции. Четвертая стена бурно трясется. В тот момент, когда я увидел лезвие, летящее прямо перед моим носом, в моем сердце нарастало давление нечистой совести, а также чувство несправедливости. Плод добра и зла тянет ваши темные эмоции на передний план. Я сделал все возможное, по-своему. После того, как эти сценарии начались, я действительно старался изо всех сил. По-своему я старался применять прочитанное на практике. Я никогда не думал о том, чтобы причинить боль Ю Чин Хёку или кому-либо из моих компаньонов. Все, о чем я когда-либо думал, были эти сценарии, что я должен сделать, чтобы минимизировать вред, что я должен сделать, чтобы мы могли благополучно достичь истинного конца всего. Это было все, что я сделал, ничего более. Все же, что же изменило все на такую плохую ситуацию? Клаанг. Наряду со взрывным шумом в воздухе затанцевали голубые искры. «Почему ты стоишь так ошеломлен, тупица?» Хан Суюн теперь стояла рядом со мной. Не случайно Хан Суюн прибыла на Средний остров номер 3. Проходя по сценарию «Маленький остров», ей снился определенный сон. И речь шла о человеке в белом пальто, умирающем от рук другого человека, одетого в черное пальто. Это был тот же самый бесполезный сон, который она видела совсем недавно, поэтому она даже пробормотала про себя. Это снова тот глупый сон, когда ей снился этот сон. Потому что сон останется всего лишь сном и никогда не станет реальностью. Так как роман никогда не мог стать реальностью. Похоже, я из третьей регрессии немного слишком тупоумна, не так ли? Я уже показывала ей одно и то же изображение несколько раз, но она, похоже, не понимает его. Какого черта это было? Хан Суюн во сне чуть не подпрыгнула от испуга и перевела взгляд на источник голоса. Там стояла женщина в черном пальто. Этот таинственный человек обладал подобным ей телосложением, и как будто кто-то сознательно стер ее лицо, никаких отличительных черт не было вовсе. Это пустое лицо продолжало говорить. Похоже, что эта регрессия закончится неудачей, если так будет продолжаться, да. Хан Суюн почувствовал этот инстинктивный страх и сделала пару шагов назад. К сожалению, она все еще находилась в своем собственном сне, и ни один живой человек не мог убежать от своих снов. Видишь ли, мне нравится бросать гаечный ключ в чужие схемы. В тот момент, когда эта женщина из сна протянула руку, странная, необъяснимая информация хлынула в голову Хан Суюн. Способность прогнозирующего плагиата пробуждается внутри вас. Вот так Хан Суюн пробудилась от своего сна. Неизвестная информация плавала в ее голове, и сознание девушки двигалось по собственному желанию, чтобы разобраться в ее новой базе знаний. Некоторое время спустя, это одно предложение сформировалось в ее голове. Ю Чин Хёк направится к среднему острову номер 3. Она понятия не имела, почему такое предложение появилось в голове Хан Суюн. Даже тогда она решила прислушаться к этому пророчеству. Девушка не знала, что это был за неопознаваемый сон или кто эта безликая женщина в нем, но, тем не менее, мысль «я должна сделать это» ясно звучала в ее голове. И вот как Хан Суюн достигла именно этого места, в этот самый момент. «Прочь с дороги, у меня нет к тебе никаких дел». Ю Чин Хёк смотрел на нее двумя пугающими глазами. Тем временем Ким Дак Ча смотрела на нее с ошеломленным выражением лица. Хан Суюн медленно вздохнула. Девушка все еще не знала, что сон пытался показать ей. Однако, по крайней мере, прямо в этот момент Хан Суюн знала, какова ее роль. Хан Суюн хихикнула в своей обычной противной манере и заговорила. «Я знала, что у вас рано или поздно возникнет проблема. Я не знаю, что пошло не так, чтобы Ю Чин Хёк изменился бы до такой степени. Если ты не уйдешь с дороги, тогда я... Что? Ты убьешь и меня тоже? И что бы ты от этого получил? Это компенсация за все те времена, когда тебя обманули». Глава 72. История, которой нельзя поделиться. Часть 1. Ю Чин Хёк не ответил. Вместо этого его навык меча, казалось, был забыт на мгновение. Его клинок сорвался с воздуха, и Хан Суюн с ухмылкой защищалась от атаки. «Знаешь, ты и Ким Дак Ча абсолютно одинаковы, когда речь идет о том, чтобы не слушать других людей. Системное сообщение созвездия, черный огненный дракон бездны ревет от ярости. Сила черного пламени, пронизывающего всю ее фигуру, столкнулась с его мечом. Вес после удара меча Ю Чин Хёка после усиления силы второго поколения был довольно тяжелым. Она прикусила губу достаточно сильно, чтобы ощутить вкус крови во рту, и высвободила всю свою силу. Он был действительно силен. Тем не менее Хан Суюн не дурачилась, ничего не делая до сих пор. История ученик легендарного мастера меча ярко сияет. Это была история, которую она едва сумела заработать, соскребая и прочесывая сценарий перед тем, как прибыть сюда. Сила мастера меча кружилась вокруг ее фигуры и взрывообразно поднималась внутри девушки. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. В других местах это может не сработать, но если это было текущее место, то, когда человек тебе что-то говорит, усиленное черное пламя устремилось к Ю Чин Хёку через щели танцующих синих искр. Ты должен слушать. Сила усиливающегося пламени падала синхронно с ее словами. Глаза Ю Чин Хёка тяжело тряслись от неожиданно сильного сопротивления, оказанного противницей. Она не пропустила это открытие и громко закричала. Все, что Ким Дак Ча делал, это читал роман. Глупо длинный и скучный роман. Видя, как Ю Чин Хёк постепенно отталкивается назад, она подумала, что сможет это осуществить. Это не было сложной для решения дилеммой. Это недоразумение возникло только из-за слов людей. Вот почему она верила, что больше слов может решить проблему раз и навсегда. Так что, просто поговори с ним, ладно, общайтесь друг с другом, не сдерживаясь. Как и все остальные, обжигающий жар черного пламени оставался постоянным и прилипало к лезвию Ю Чин Хёка. Он холодно заговорил, стряхивая с себя темное пламя. «Ты ничего не знаешь». «Нет, я прекрасно знаю», — прорычала Хан Суюн, услышав его слова, которые без энтузиазма исключили ее. «Что тебя так бесит? То, что Ким Дак Ча приближается к тебе, зная все о тебе. Но разве ты не такой же, как и он? Ты приобрел информацию для себя и до сих пор обманывал всех остальных, не так ли? Возможно, эти слова стали семенем, потому что ярость начала заполнять глаза Ю Чин Хёка. Их мечи снова столкнулись в воздухе. «Конечно, я знаю, что ты был искренним. Я знаю, что ты сделал это, чтобы спасти людей, чтобы достичь еще лучшего мира. Но как насчет Ким Дак Чи? Скажи мне, какой идиот выбросит свою жизнь, потому что персонаж из истории вот-вот умрет?» Она увидела, как клинок Ю Чин Хёка на мгновение застыл, и продолжала произносить слова. «Ты забыл, что Ким Дак Ча делал до сих пор, просто потому, что он немного прочитал этот скучный роман. Ты хочешь притвориться, что все, что мы испытали во время твоей третьей регрессии, не случилось». Статус Ю Чин Хёк в настоящее время начал снижаться. Хан Суюн чувствовала это, она почти достигла своей цели. Еще один толчок, и этот ненужный бой закончится. Успокойся и подумай об этом рационально. К сожалению, Хан Суюн ошиблась в том, какую фразу использовать в конце. «Ты не такой персонаж». «Персонаж, не так ли?» Выражение лица Ю Чинхёка изменилось. Этот, только что заданный им вопрос, вовсе не был вопросом. Она запоздало поняла свою ошибку, но было уже слишком поздно, чтобы забрать свои слова назад. «Ты такая же, как он». Огромные волны магической энергии распространяются из точки контакта двух запертых лезвий. Меч Хан Суюна издал крик боли. Сила позади черного пламени теперь отбрасывалась в одностороннем порядке. Гигантская история факел, который проглотил миф, ревет. Гигантская история, которую приобрел Ю Чинхёк, теперь был в ярости. «Я видел, что ты сделала во время 1863 регрессии». «1863 регрессия? Что ты, черт возьми, такое?» В этот момент что-то всплыло в голове Хан Суюна. «В 1863 регрессии путей выживания. Ах, верно, ты тоже была там. Хотя я не могу с уверенностью определить, кто из вас является истинным телом. Наверняка Ким Дакча говорил что-то подобное в прошлом. Может ли это быть?» Информация в ее голове начала собираться. По-видимому, она существовала в 1863 регрессии, и в этом месте она жила в другой регрессии. В этом случае человек, которого она видела во сне, был. Как только Хан Суюн добралась до ее ответа, возникла мгновенная трещина в ее обороне. Клинок Ю Чинхёка не упустил этот шанс. «Почему я не могу двигаться? Почему я не сражаюсь рядом с Хан Суюн? Наблюдая, как она говорит за меня, почему я не могу высказать свои собственные мысли вместе с ней? Ты просто отстойно рассказываешь свою собственную историю, вот почему». Я подхватил упавшую Хан Суюн, когда она посмотрела на меня. Кровь текла, как река, из ее талии. Она была настолько ярко-красной, что мне показалось слишком нереальной. Девушка истекала кровью, но все еще говорила со мной. «Ким Дакча, я знаю конец, которого ты желал». Она улыбнулась так же игриво, как и раньше. Как будто вытирая кровь на моей щеке, Хан Суюн потерла мое лицо, шепча мне: «Какой ты жалкий парень». Я отчаянно пытался остановить ее кровотечение, вытаскивая предметы для восстановления. Ее внутренние травмы были слишком серьезными. Она была ранена слишком беспощадно. Внутренности девушки были полностью разрушены силой меча второго поколения. Я мог бы спасти ее, если бы у меня было немного больше времени, если бы я мог просто найти подходящего целителя и исцелить ее, тогда. Но мне разрешили бы это сделать. Ее рука, касающаяся моей щеки, безжизненно исчезла. Я называл имя Хан Суюн снова и снова. Однако она не проснулась. Вместо этого я услышал голос Ю Чинхёка: «Встань, Ким Дакча». Я не чувствовал ни вины, ни эмоциональных потрясений в этом голосе. В тот момент что-то внутри меня сломалось. Я медленно встал со своего места. «Ю Чинхёк, истории кипели у меня в голове. Есть некоторые истории, которые просто слишком велики и их трудно правильно прочитать. Если ваш ум не настроен должным образом, вы, в конце концов, будете сметены историей». Ю Хонсен сказал мне это. Я также знал об опасностях. Чем больше история, тем больше бремя я должен был нести. Вот почему я стремился обрести товарищей. И мы работали вместе, чтобы создать историю, создать наши собственные истории. Все ради того, чтобы прийти к другому выводу, чем тот, что был у Ю Чинхёка из оригинального сюжета. Именно это желание и привело нас так далеко. И конечным результатом этого желания было: мне нужно было продолжать читать эту историю. Тогда, гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Я представил себе конечную цель, где каждый из нас будет там вместе. Я искренне верил, что такая история определенно достижима. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает повествование. Однако если это было невозможно, тогда, если все истории, которые я создал до сих пор, были совершенно бесполезны, то трансформация короля демонов была активирована. Затем конец, о котором я мечтал, больше не имел никакого смысла. «Я убью тебя, Ю Чинхёк». Глава 71. История, которой нельзя поделиться. Часть 2. Книга, газета, журнал «Я убью тебя, Ю Чинхёк». Все в библиотеке смотрели на этот текст. Похоже, что все мы можем погибнуть с такой скоростью. Четвертая стена сильно вибрирует. Вся библиотека дрожала вокруг. Книги, которые были аккуратно сложены, повалились и создали беспорядок. Однако ни один библиотекарь не пытался навести порядок. Посредственное повествование. Почему они не общаются друг с другом? Как я и думал, этим двум не хватает желания стать одним существом. Наша Суюн пока не сделал ничего плохого. Кальмар использовал одно из своих щупалец, чтобы слегка ткнуть в круглый глаз. Тем временем текст продолжался. Каждый раз, когда лезвия Ючинхёка и Ким Дакчи сталкивались друг с другом, зубы Нирваны издавали грохочущие звуки. «Ой, новичок, что ты думаешь?» Когда Юсана услышала это, она перестала ловить книги, пролетающие над головой, и оглянулась на библиотекари. Ее рука была полна воспоминаний Ким Дакча, книги, которую она читала до сих пор. «Мм, у меня есть два мнения об этом. У тебя есть целых два. Первое, мисс Суюн не мертва. Я ее очень хорошо знаю, и она не из тех, кто рискует своей жизнью ради такой проблемы». Слезящиеся глаза кальмаров открылись гораздо шире от ее ответа. «Что, но ты тоже это прочитал? Похоже, вы все еще не знаете, как это работает. Героиня теряет сознание, ее рука безжизненно падает, и герой-мужчина пробуждается. Видите ли, во всех фильмах, которые я видела до сих пор, не обращая внимания на то, что говорили кальмары или симуляторы, Юсана сдержанно продолжала. Второе. В настоящее время они разговаривают друг с другом». Юсана заговорила, глядя на тексты, которые продолжали накапливаться. Хотя никто в этом мире не назвал бы это разговором, но все же, осколки истории высыпались из потрескавшейся руки. Это были истории, которые мы создали вместе. Гигантская история «Весна мира демонов» изливает свою боль. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, угрожающе рычит. Как дракон и тигр, схлестнувшиеся в бою, истории столкнулись с другими историями. Ючинхёк, обладающий теми же гигантскими историями, что и я, использовал ту же самую силу, чтобы сражаться со мной. Ваша доля в соответствующей гигантской истории выше, чем у оппонента. Хотя моя доля в историях якобы была выше, доли, принадлежащие Ючинхёку, не слушали мои команды. Возможно, это было связано со всеми этими годами, которые Ючинхёк уже пережил. В конце концов, он рассказывал свою историю гораздо ярче, чем кто-либо другой в звездном потоке. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вероятность второго поколения подавляла нас. Однако некоторым вещам все же удалось избежать этого подавления. История тот, кто противостоит чуду, громко ревет. История тот, кто противостоит чуду, выдает свой гнев. Точно такие же истории, созданные в результате одной и той же истории, столкнулись друг с другом. Владыка острова обращает на вас пристальное внимание. Многие созвездия следят за вашей битвой. Созвездие демоноподобный огненный судья. Голоса созвездий становились все слабее и слабее. Уникальный навык четвертая стена активируется. Мы оба взмахнули мечами, полностью готовые убить друг друга в процессе. Лезвие, которое я отчаянно качал, пронзило талию Ючинхёка, а его собственное лезвие, атакующее прямо в спину, вонзилось мне в плечо. Его боевая интуиция была выше, но мой статус был намного выше его. Гигантская история «Весна мира демонов» защищает вас. Острая аура трансцендента прошла сквозь толстый слой статуса и полетела прямо внутрь. Из этой энергии меча я смог прочитать его истинное намерение. Я видел, как отчаянно Ючинхёк стоял прямо сейчас. Он не удосужился спросить, а я не удосужился ответить. Нет, мы просто размахивали мечами снова и снова. И вместо наших уст наши истории сами начали повествование. История рая отчаяния нападает, как дикий зверь. Воспоминания из рая. История тот, кто охотился на короля бедствия, ревет. Следы от мирной земли. История освободитель промышленного комплекса в трауре. Моменты от революции. Ни одна из них не существовала на страницах путей выживания. Время, которое мы пережили, не совпадало ни с одной из страниц, которые я читал в прошлом. Преобразование ангела активируется. Крылья проломали мои лопатки. Мой статус мгновенно увеличился и проник в несокрушимую веру. Издавая громкий, взрывной шум, тело Ючинхёка взлетело в воздух после неспособности противостоять силе удара. «Иди ко мне со всем, что у тебя есть, Ючинхёк, потому что я тоже сделаю то же самое». Свет в его глазах изменился. Контур его статуса, поднимающийся вокруг молодого человека, начал заметно искажаться. Он был достаточно силен, чтобы изменить само пространство. Истинная сила трансцендента высокого уровня раскрывалась по-настоящему. Фигура Ючинхёка, окутанная ярким золотым светом, исчезла из моего поля зрения. Системное сообщение «Вторая стадия точки зрения всеведущего читателя» все еще активировано. Его клинок двигался так быстро, что мои глаза не могли даже следить за ним. Кланг, один меч против другого. Чем громче становились металлические помехи, тем тяжелее становилось мое запястье. Истории вылились из моего бедра, также истории струились из плеча Ючинхёка. И, естественно, его голос тоже можно было услышать. Сообщение «Четвертая стена» активируется со всей силы, как будто хочет дать отпор. Ючинхёк начал рассказывать свою историю. «Ты, я пытался угадать, какие слова последуют за этим. Без сомнения, он обвинит меня. Как сказала Хан Суюн, он был таким человеком, в конце концов. Почему ты решил остаться в этой конкретной регрессии?» Воспоминания о 1863 регрессии пронеслись у меня в голове. «Я не вернусь к третьей регрессии. Я останусь здесь и увижу этот сценарий до конца с людьми этого места. Решение, которое я принял, возвращалось ко мне полностью. Неразрушимая вера теперь трещала и шумела. Тогда это был лучший выбор. Я думал, что, увидев конец 1863 регрессии, я смогу безопасно вернуться в третью регрессию. Вот почему я пытался найти историю, где все могли бы быть счастливы. Тем не менее, что если Ючинхёк из 1863 регрессии не помог мне тогда, что, если Хан Суюн 1863 регрессии навела на меня убийственные намерения, смогу ли я вернуться в этот мир невредимым, несмотря на то, что я думал, что знаю сценарий лучше, чем кто-либо? Возможно, мне просто повезло, что я смог выжить до сих пор. Глава 72. История, которой нельзя поделиться. Часть 2. Твои товарищи здесь. Первый удар меча Ючинхёка разрезал мне плечо. И твоя собственная мировая линия была здесь. Его второй удар расколол мне локоть. Ты сказал людям жить своей жизнью в этом мире. Третий удар пробил дыру в моем крыле. Это было просто адски больно. Но что еще более обидно, так это гнев и разочарование, заключенные в голосе Ючинхёка. Системное сообщение: регрессор Ючинхёк отказывается регрессировать. Ючинхёк, который отказался от пути регрессии и решил пережить свой третий регресс, заставил меня оглянуться назад. Существо, которое любило этот мир больше всех и хотело защищать его, смотрело прямо на меня. Но тогда ты. Некоторые виды ярости и некоторые виды предательства не могут быть описаны простыми словами. Каким бы всезнающим ни был читатель, он никогда не сможет их прочитать. Ю Хонсен сказал так: «История может показаться не такой уж удивительной на первый взгляд, но она подарит пропасть лабиринта всем, кто осмелится заглянуть глубже в ее внутреннее ядро. Это одна и та же история, независимо от того, насколько она мала. То, что я видел, не должно быть всем Ючинхёком. Я никогда не смогу полностью понять причину, почему он так разозлился. Потому что все может быть причиной его гнева или, наоборот, ничто не может быть его причиной тоже. Но одно можно было сказать наверняка, и это будет то, что Ючинхёк решил больше никому не подчиняться, не контролируясь мной и не контролируясь самим собой. И, может быть, даже не теми дьявольскими созвездиями, которые должны сейчас наблюдать за нами. Ответь мне, Ким Дакча». Получая излияние ударов меча, я начал колебаться. Скорее всего, Ючинхёк знал правду, я читал его даже сейчас. Но, хотя он знал, что я его читаю, парень продолжал думать безостановочно. «Ответь мне». Так же, как я наблюдал за ним за этой стеной, он тоже непрерывно писал что-то прямо за ней, надеясь, что кто-нибудь рано или поздно прочтет это. К сожалению, я не смог ответить, потому что, если я это сделаю, то системное сообщение «Четвертая стена» становится толще. Тогда ты станешь просто персонажем истории. Описание предмета «Четвертая стена» становится толще, потому что ты определенно не мог стать простым персонажем. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Ючинхёк посмотрел на меня своими фирменными сверкающими глазами. Здесь он, существующий в этом месте и времени, уничтожил меня, чтобы доказать, что он не был просто персонажем истории. Это так, его слова всплыли над стеной. Так, это твой выбор. Четвертая стена становится толще. Даже во время этой регрессии у меня не было товарищей. Если бы я сказал что-то, что-нибудь, как ответ, было бы возможно, что он простил бы меня. Может быть, могло случиться чудо, и он даже принял бы меня. Однако даже если бы это произошло, Хан Суюн не вернулась бы, и боль, которую мы нанесли друг другу, также не была бы стерта. Мы никогда больше не станем товарищами. Будь то Ючинхёк или я, мы оба слишком хорошо знали эту истину. Четвертая стена становится толще. И именно поэтому мы держали наши мечи, когда бросились навстречу друг другу. Четвертая стена становится толще. Полная атака столкнулась с другой полной атакой и издала громкий взрывной шум. Густая удушливая пыль поднималась в воздух. Ни один из нас не смог противостоять ударной силе и рухнул на землю. Первым, кто встал на ноги, был я. Я, шатаясь, направился к Ючинхёку, лежащему на спине. Все его тело теперь выглядело, как разорванная тряпка, и указал на меня своим клинком. Он не оказал никакого сопротивления, но вместо этого посмотрел на меня, чтобы заговорить. Я слишком долго сохранял этот регресс. Итак, покончим с этим. Ючинхёк убил Хан Суюн. Он уже пересек черту, которую не следовало пересекать. Аура меча несокрушимой веры заметно дрожала. И как только я поднял свой меч высоко, я вспомнил то, что сказала мне Хан Суюн из 1863 регрессии. Если мой роман был плагиатом путей выживания, то чей ты плагиат? Ответ на этот вопрос был прямо перед моими глазами. Ким Дак Ча научился жить от этого человека. Этот человек был моим отцом, моим братом и моим самым старым другом. Четвертая стена становится толще. Долгое время я смотрел на него сквозь эту толстую стену. Я спасал Ючинхёка много раз, и, глядя на его историю, мне удалось выжить. Неразрушимая вера медленно стукнула по земле. Я не мог убить этого парня. Я также не мог просить его прощения. Я никогда не учился быть таким трусливым. Нет, меня учили платить цену за то, что я сделал. Ючинхёк все еще смотрел на меня, и я тоже посмотрел на него. Я прямо здесь, в этом месте. Я знаю, даже тогда ты выбрал только чтение и ничего больше, потому что это наш образ жизни. Ты действовал, а я читал то, что ты совершал. Если ты не хочешь этого делать, то я сделаю это сам. Ючинхёк медленно встал и крепко сжал клинок. Я думал, что могу услышать звук истории, подходящий к концу. Массовый производитель однажды сказал мне, что некая история закончится, даже не приблизившись к. Однако, если это место было конечной точкой для всех историй, и если мне суждено умереть прямо здесь, то не было бы хорошо хотя бы сказать одну вещь. Эй, Ючинхёк, он прекратил свои действия, когда я заговорил. Ты, наверное, уже знаешь это, но я не пророк. Нет, я настолько далек от такого существа, как ты можешь себе представить. С тех пор, как мы ссорились на мосту Танха, я ни разу не представился как следует. Для Ючинхёка я был пророком, человеком с таинственным прошлым. Я не демонический король спасения. История демонический король спасения прекратила свое повествование. Я также не король мира без королей. История король мира без короля прекратила свое повествование. Одна за другой мои истории прекратили свое повествование. За исключением моего собственного я, все остальное замолчало. Меня зовут Ким Дак Ча. Крылья на моей спине исчезли, и раздувшиеся мышцы тоже сократились. 28. Нет, подожди. Мне было 28 лет, и я был сотрудником игровой компании. Моим хобби было чтение веб-романов. Как будто я разговаривал с кем-то, кого я встретил впервые, я продолжал рассказывать свою собственную историю. Это жалко, правда? Ну, вот кто я такой. Ючинхёк, кто ты? Для меня Ючинхёк был кем-то, кого я знал с давних времен. Чтобы быть более конкретным, он был кем-то, о ком я читал сам. Вот почему я никогда не слышал о его истории его собственными словами. Наконец он открыл рот. Я Ючинхёк, его клинок медленно двинулся и порезал меня. Ючинхёк, бывший регрессор. Глава 71. История, которой нельзя поделиться. Часть 3. Как только она открыла глаза, Хан Суюн выплюнул глоток крови. Только после того, как кровь черного цвета заполнила землю в довольно большом количестве, она, наконец, пришла в себя. Первое, что девушка увидела, был густой лес. Это было не то место, где она сражалась с Ючинхёком только сейчас. Я действительно почти умерла там. Ючинхёк, сукин ты сын. Если бы она не передала свои воспоминания фиктивной аватаре в режиме ожидания в самый последний момент, то умерла бы по-настоящему. Вы исчерпали сегодняшнее выделение для авторизации передачи памяти. Отныне соответствующий аватар будет действовать как ваше истинное тело. Она ожидала, что что-то подобное произойдет. История, прогнозирующий плагиат, нерешительно продолжает повествование. Хан Суюн стала свидетелем нескольких сцен в этой истории под названием «Прогнозирующий плагиат», которую она заработала после того, как пережила этот таинственный сон. Например, различные варианты будущего, которые будут меняться в зависимости от выбора, который она сделает, смерть Ким Дак Ча или может быть, даже смерть Ю Чинхёка. И затем, единственное будущее, где можно было бы полностью избежать обоих этих ужасных выборов. Из-за штрафа передачи памяти ваши физические способности будут значительно ослаблены. Клянусь, если один из них мертв, тогда я. Хан Суюн недовольно жаловалась на себя и пыталась ощутить волны магической энергии из окружающей среды. Ей все еще нужно было найти направление, где были эти двое. Вскоре после этого чувства девушки обнаружили два довольно огромных статуса. Она быстро побежала в этом направлении. Из всего, что Хан Суюн прочитала, это было единственное, что хорошо сработало. Ким Дак Ча не умер, и впервые эти два идиота смогли бы вести полноценный разговор. Это то, что предсказал прогнозирующий плагиат Хан Суюн, и именно поэтому она не пыталась увернуться от меча Ю Чинхёка в последнюю секунду. Итак, Ким Дак Ча определенно должен быть жив. Именно здесь она услышала звук столкновения меча с чем-то другим. Они все еще сражаются, эти идиоты, я даже умер, чтобы вы двое могли разговаривать друг с другом, но это... Хан Суюн подумала, что ей действительно нужно дать этим двум мужчинам резкую ухмылку, когда она доберется до места. Но когда она прошла мимо кустов и вышла вперед, последующее зрелище испугало девушку своей невероятной величественностью. Канг! Взрыв! Ю Чинхёк беспощадно обрушивал меч на Ким Дак Ча, растянувшегося на земле. «Хэй, ты сумасшедший сукин сын! Думаю, это не сработало!» Ю Чинхёк заметил Ким Дак Ча, лежащего на земле. На груди человека без сознания была отчетливо видна неглубокая рана, оставленная его черным демоническим мечом. «Но я думал, что видел это только сейчас!» Ю Чинхёк крепко схватил меч и сосредоточил свое внимание. И почти сразу он почувствовал темную ауру, сочащуюся из тела Ким Дак Ча. Это была стена, идентичность странной чуждости, которую он чувствовал всякий раз, когда смотрел на Ким Дак Ча. Я вижу ее. Он мог видеть темно-черную стену, составленную из бесчисленных текстов. Молодой человек поднял свой меч высоко вверх и снова сильно рубанул стену. Теперь, когда трансцендент начал стучать по ней с серьезным намерением, стена начала нестабильно трястись вокруг. Четвертая стена смотрит на вас. Не заботьтесь о том, было ли это явным или нет, Ю Чинхёк продолжал стучать в эту стену. За этой стеной может быть. Если она не хотела открыться, то он будет пытаться, пока стена не откроется. Еле она не могла быть сломана, Ю Чинхёк будет долбить ее, пока не сломает. Опять и опять, но потом. Эй, ты сумасшедший ублюдок, ты с ума сошел. Сопровождаемый пронзительным голосом, он почувствовал довольно сильное воздействие на затылок. Кровь стекала и блокировала его зрение. Сквозь весь этот красный цвет он видел, как Хан Суюн стоит на коленях рядом с Ким Дак Чой. «Хэй, Ким Дак Ча, овладеть собой, разбуди себя, какого черта? Он не мертв?» Ю Чинхёк несчастно нахмурился, покачиваясь на ногах. «Хан Суюн, ты действительно хочешь умереть сегодня? Ты уже убил меня однажды сегодня, ублюдок. Я знал, что ты не умрешь с самого начала. Перестань лгать. Знаешь, моя игра была безупречна». Она сердито зарычала и указала на свое тело воплощения, которое было ее настоящим телом всего несколько минут назад, все еще лежащее в каком-то забытом углу. Тело воплощения, в настоящее время разрушающееся, показало определенные признаки кровотечения. Аватар не стал бы кровоточить. Ю Чинхёк говорил небрежно. Аватар истекает кровью, как реальное тело, если оно наполнено определенным количеством воспоминаний. О, серьезно, и как ты вообще это узнал? Из записи, которую ты написала сама. В частности, ты из 1863 регрессии. Я, в свою очередь, написал все виды дерьма, не так ли? Проклятие. Она хотела спросить много вещей, но предпочла не делать этого. Вместо этого она ткнула Ким Дак Чу в щеку и заговорила. Тем не менее этот парень выглядит так, будто его полностью одурачили, не так ли? Выглядит так, как прошло, он сошел с ума и напал на меня. Хан Суюн ухмыльнулась и слегка ущипнула Ким Дак Чу за щеку, как будто гордится им. Кстати, что случилось с его грудью? Он платит за то, что заставил меня есть грязь. Грязь, ну, нечто подобное. Она перевела взгляд на Ким Дак Чу и его щеку, которая обвисла без всякой энергии. Честно говоря, он был едва жив, и ни одна часть тела этого парня не могла быть описана как все в порядке. Действительно, окружающий лес был полностью сметен битвой только сейчас, поэтому было бы гораздо страннее, если бы его тело оставалось в значительной степени невредимым. Хан Суюн понимала, что эта сцена полного разрушения была прямым свидетельством разговора, который состоялся между Ким Дак Чо и Ю Чин Хёком. «Так, ты услышал ответ, который хотел». Ю Чин Хёк на мгновение остановился, прежде чем ответить. Более или менее, она могла ясно прочитать глубину эмоций, содержащихся в этом простом ответе более или менее, но они принадлежали Ким Дак Чо и Ю Чин Хёку, и никому другому. Это заставило ее чувствовать себя немного печально, немного одиноко. «В любом случае, ты возвращаешься в компанию Ким Дак Чо сейчас, верно?» Ю Чин Хёк некоторое время размышлял, но затем повернулся, чтобы уйти, как будто он сказал все, что мог сказать. Она глубоко нахмурилась. «Эй, ты, попробуй хотя бы правильно ответить, ладно? Я даже помогла тебе, не так ли? Великая война святых и демонов не за горами». Ю Чин Хёк продолжал идти дальше. Один шаг, два шага. Как только Хан Суюн готовился выкрикнуть что-то еще, «Цу-чу-чу-чу-чут», искры гудели вокруг тела Ким Дак Чи, и от него внезапно раздался голос. «Ю Чин Хёк Си, этот глупый сценарий не самая важная вещь, ты знаешь». Вдохновленный этим событием, Ю Чин Хёк быстро обнажил свой клинок. Воображаемая стена, окутывающая Ким Дак Чо, фактически двигалась. За этой стеной кто-то разговаривал с ним. «Веришь ли ты, что это конец, когда уходишь после одностороннего разговора, состоявшегося только что?» «Нет, если быть более точным, это была не стена, а ты также должен испытать это, что такое чувство читателя, чтобы понять, что это такое на самом деле». «Цу-чу-чу-чу-чут». Стена, которая не хотела ломаться, независимо от того, сколько раз парень ударил ее, внезапно образовала маленькую дырочку сбоку, и из этой загадочной дыры выскочила рука. Эта рука слегка ухватилась за голову Ю Чин Хёка, а затем ударила ее прямо о стену. Глава 72. История, которой нельзя поделиться. Часть 3. К тому времени, когда я пришел в себя, я лежал в кромешной тьме. Что произошло? Я умер, Ю Чин Хёк. Пока мысли продолжали кружиться в моей голове, я медленно встал. Я оглянулся, но ничего не увидел. Именно в этот момент яркий свет от фонаря зажегся перед моими глазами. «Дак Чо Си, вот где ты был все это время. Это ты, Ю Сана Си, ты в порядке? Где я? Ты внутри библиотеки». Только тогда я понял, что случилось. Скорее всего, я был засосан в четвертую стену, когда снова отключился. Кстати, всегда ли внутри так темно? Нет, просто библиотека в настоящий момент находится в состоянии хаоса, как ты можешь видеть. Последующие толчки битвы на этот раз уничтожили все фонари внутри, и все книжные полки упали. Все стараются изо всех сил восстановить все прямо сейчас. Мои извинения, я создал много проблем для вас. Ю Сана мягко улыбнулась и покачала головой. Нет, совсем нет. Могу ли я чем-нибудь помочь? О, нет, все хорошо. Ты должен лежать здесь и отдыхать. Я тоже посижу здесь и сделаю небольшой перерыв. Ю Сана проворчала и спокойно уселась рядом со мной. Ее лицо, освещенное тусклым светом фонаря, было точно таким же из моих воспоминаний. Ты действительно хорошо справился. Ты сейчас, о, когда ты сказал это, мне не нужно было много времени, чтобы понять, что она имела в виду под этими словами. Без сомнения, она стала бы свидетелем зрелища снаружи из-за четвертой стены. Надлежащие отношения начинаются с самого начала представления себя, не так ли? Возможно, что вы двое могли бы стать настоящими друзьями на этот раз. Было бы здорово, если бы такое было возможно, но я не ожидал многого, хотя, честно говоря, я думал, что это было бы огромным облегчением, если бы каким-то образом мне удалось успокоить гнев Ю Чин Хёка. Независимо от того, что я сказал, было бы совершенно невозможно смягчить чувство предательства, которое он, должно быть, испытывал. Книги, выброшенные на пол, казалось, катались повсюду. Не думая слишком много об этом, я взял одну. Книга, газета, журнал Ким Дак Чо, запись 15 лет, том 25. Я украдкой закрыл книгу и бросил эту чертову штуку в темноту. Хм, прости, Дак Чо Си, да, на самом деле, я прочитала эту книгу. Просто немного. Сколько ты прочитала? Почти всю книгу, если честно. Я нахожу это более интересным, чем пути выживания, понимаешь? Извини, мое лицо покраснело от жара, но ничего не поделаешь, раз уж она уже прочитала это. Все хорошо, мне немного стыдно, но все же, я действительно думал, что с Ю Саной, являющейся частью библиотеки, такие воспоминания, возможно, в конечном итоге будут раскрыты. Она осторожно взяла книги, валяющиеся по полу, одну за другой, и вытерла их, прежде чем собрать все вместе. Это были все мои воспоминания. Ее выражение лица, окрашенное тьмой, было трудно различить, но я все же чувствовал, насколько девушка сейчас обеспокоена. Возможно, чтобы утешить ее, я взял одну из книг, которые Юсана собирала. На некоторое время эта штука. Все эти собранные книги были рассказами обо мне. Ким Дакча, 15 лет, 18 лет, 23 года, 28 лет. Я медленно пролистал страницы. Книга-газета-журнал Ким Дакча, у которого не было отца. Книга-газета-журнал Ким Дакча, у которого не было друзей. Книга-газета-журнал Ким Дакча, который потерял свою мать. Это была жизнь, которой всегда чего-то не хватало, или что-то постоянно исчезало из этого. Книга-газета-журнал «Одинокое существо» – это существо, которого не существует. Ким Дакча всегда был один, и именно поэтому он был единственным ребенком, Дакча Ким Дакчи не существовало. Какие это были печально разумные слова. Книга-газета-журнал, однако, был единственный момент, когда Ким Дакча существовал. Это было, когда Дакча, единственный ребенок, стал Дакчой, читатель. История жизни, рассказываемая как длинный отчет об одной книге, это была моя жизнь в двух словах. Я провел свои подростковые годы вместе с путями выживания и спрятал за стеной эту историю, созданную для меня, чтобы увернуться от остроконечных пальцев других людей. Книга-газета-журнал «Наконец». Он ожил только тогда, когда читал «Пути выживания». Я почувствовал взгляд Юсаны, глядящий на меня со своей стороны. Я не был уверен, почему, но мне казалось, что это была не она одна. Может быть, другие библиотекари тоже наблюдали за мной откуда-то из темноты. Именно в этот момент неожиданный текст попался на глаза на открытой странице. Книга-газета-журнал «Я встретил странного человека сегодня во время интервью». Этого человека зовут Юсана. В тот момент, когда я прочитал это, я неосознанно закрыл книгу. Может быть, Юсана Си тоже читала эту часть? Разве ты никогда не задумывался об этом раньше? Дакча Си, прошу прощения, о чем? Что если сценарии не начались? Что бы с нами произошло? Я не думал об этом. Что если пути выживания тогда не стали бы реальностью? Что если бы роман «Пути выживания» пришел к своему естественному завершению, и время продолжало течь, что бы со мной случилось? Был бы я еще жив? Мог ли я продолжить жить? Работали бы мы в той же компании, что и раньше? Ну, мой контракт не был продлен, так что, наверное, я искал бы работу в других компаниях. Да, я бы так легко не умер. Я бы подумывал о том, чтобы умереть время от времени, а также, могло бы быть много дней, когда я засыпал, перечитывая «Пути выживания», но, да, я бы не умер. Не так легко я бы продолжал жить как-нибудь. В этом мире я бы не стал твоим другом, Юсана Си. Мое рабочее место изменилось бы, и у нас не было бы причины вступать в контакт друг с другом, в конце концов. Даже если бы мы попытались позвонить друг другу несколько раз, вероятно, думаю, мы бы так и сделали. Я уверена, что даже после того, как ты ушел из компании, я продолжала бы вспоминать тебя. В конце концов, ты странный человек. Ты пытаешься отомстить мне? Юсана улыбнулась и продолжила. Возможно, мне стало бы интересно узнать о твоем благополучии. С ним все в порядке? Он не болен, не так ли? Он нашел новую работу? Как насчет брака? Не думаю, что я бы женился. Я даже о себе тогда не мог позаботиться должным образом. Ну, это правда, что нет необходимости вступать в брак. Мне также было проще жить одной, понимаешь? Даже ты, Сана Си, да, видишь, я же тебе говорила, думаю, мы были бы хорошими друзьями. Ты действительно так думаешь? Да, конечно. Мы вместе изучали испанский язык, заходили в клуб гонщиков и вместе катались на велосипедах. Или, чтобы подготовиться к старости, мы начинаем рекомендовать план сбережения или пенсионные фонды. После того, как мы состаримся и больше не сможем двигаться, мы поможем друг другу добраться до больниц. Думаю, в таком случае мы могли бы жить довольно близко. Конечно, может быть, мы могли бы жить рядом друг с другом. Мы продолжили поболтать. Мы говорили о вещах, которые больше не могли существовать. Вещи, которые никогда не станут реальностью. Точно так же, как пути выживания были для меня когда-то, Юсана продолжила. Наряду с Хиван Си, Хёнсоном Си и Чихи тоже. Было бы замечательно, если бы рядом жили и другие дети. Даже Суюн Си тоже. Даже если бы такой мир действительно существовал, было невозможно, чтобы все они были вместе, потому что они были персонажами романа. Они были. Да, было бы действительно замечательно, если бы это было правдой. Ах, Чин Хёк Си, также, хотя его личность ужасна, он отличный повар, поэтому я думаю, что было бы неплохо стать его другом. Без предупреждения что-то всплыло из глубины моего сердца. Хиван Си и Хёнсон Си были бы, фу-фу-фу, в любом случае. И поэтому мы все становимся старше, понемногу. В мире без сценариев, без созвездий и никаких такхби, где мы встретились бы, чтобы поделиться нашими историями и в то же время делиться хорошей едой. Я вспомнил бесчисленные мировые линии, свидетелями которых стал скрытный интриган. Среди всех этих возможных миров, может быть, просто возможно, один из них мог бы. Было бы хорошо, если бы где-то существовал такой мир. Разве ты не согласен? Может быть, где-то один такой есть. Докчаси. Да, мне очень понравилось быть с тобой, Докчаси. Думаю, мне пора идти. Юсана Си. На самом деле, я понял это недавно, почему она вдруг начала говорить со мной о таких вещах. Системное сообщение Владыка Острова взывает к воплощению Юсана. Захватив отверстие, созданное ослаблением четвертой стены, хозяин этих островов звал Юсаньо, король реинкарнаторов. Наконец настал момент, которого мы так долго ждали. Действительно, одна из причин, по которой мы решили приехать на остров реинкарнаторов, была именно здесь. Это библиотека, это теплое, уютное и приятное место, но я не могу оставаться здесь вечно, ты знаешь. Но подожди секунду, Сана Си, тебе не нужно так торопиться. Юсана покачала головой. Как и я, она тоже уже прочитала пути выживания. Что я хотел сказать, она уже знала все мои возможные слова. Здесь я почти ничего не могу сделать. Пока я здесь, я всегда буду простым читателем. Я посмотрел на нее, стоящую с решительным выражением лица, твердо сомкнув губы. Я хотел остановить ее. Я хотел спросить, можно ли нам поговорить немного дольше. К сожалению, я не смог. Докчаси, ты сказал мне это однажды, что у тебя есть только один ход, и что мир, в котором мы должны жить, он всего один. Вот почему. Я скажу это так. Белый свет окутал Юсану, когда она положила руку мне на голову. На ее губах появилась улыбка. Давай встретимся снова в следующей жизни. Глава 71. История, которой нельзя поделиться. Часть 4. Когда я медленно пришел в себя, я решил активировать точку зрения всеведущего читателя. Так, метод очистки среднего острова номер 4, это. После того, как Чон Хиван освоила контроль историй, она, наконец, вошла в сценарий срединного острова и начала резню других участников. Понятия не имею. Ну, если они нападут на меня, я просто убью их всех. Наш генерал тоже повествовательно ранга, понимаешь? Не смотри на нас свысока. Чон Хиван активировала время правосудия, в то время как Ли Чихи активировала убийство демонов, когда они вышли из себя на поле боя. Примерно в то же время дети начали зачищать сценарий среднего острова по-своему. Я приручил невидимый пучок. Давай украдем модификатор этого человека, используя этого парня. Но мы можем просто отправить туда насекомых. Какой хитрый метод зачистки сценария. Настолько, что мне не нужно было помогать им вообще. Кухойхк, кюхиук, Ли Хёнсон оказался один на другом среднем острове и был жестоко избит другими созвездиями и воплощениями. Он был в позе зародыша, глядя на своих врагов печальными глазами, но затем солдат внезапно зарычал, как огромный медведь. Единственное, что печальнее, чем оказаться в одиночестве, это то, что тебя все избивают. Мощные лучи света взорвались от тела Ли Хёнсона, в результате чего участники вокруг него массово взорвались. Я был знаком с этой техникой. Это была одна из специальных техник, которыми обладал мастер стали, ударная нагрузка, которая сразу же наносила весь накопленный урон. Как и ожидалось, люди из оригинального сюжета были действительно обманщиками. В любом случае, я ясно увидел, что Ли Хёнсон тоже стал сильнее. Персонаж Чан Хайон активировал силовой удар, разрывающий небеса. Что касается Чан Хайон, она проясняла сценарий, демонстрируя подавляющую силу. Мне она казалась на пути к тому, чтобы действительно стать хозяйкой стены, которой обладала. Ну, она была талантливым человеком с самого начала, и также была способна довольно быстро освоить приемы других. Неопознанная стена развивается. Ее стена стала гораздо более устойчивой по сравнению с предыдущей версией. Чан Хаён могла общаться с другими трансцендентами через свою стену и узнавать и понимать их способности. В каком-то смысле можно сказать, что между ее методом и мной, читающим книгу, есть некоторые сходства. Неопознанная стена обнаружила ваше присутствие. Мой взгляд мгновенно наполнился белым шумом. Неопознанная стена смотрит на четвертую стену. Четвертая стена смотрит на неопознанную стену. В тот момент, когда эти две стены смотрели друг на друга, мой взгляд внезапно стал размытым, размытым. Приближается конец мировой линии. Когда мой взгляд исчез, я услышал неизвестный голос. «Ким Дакча, они придут, чтобы найти тебя».